ебал твою маму, я ебал твою тёлку, я ебал её в рот, эй, я ебал её пизду, эй, я грязный ублюдок, я мерзкий как выблюдок, правда. Я хочу ее ебать, а это значит то, что буду. Если я с утра проснусь, я с утра ее забуду. Помню, как однажды в жизни я зачем-то вдруг стал умным. Но когда я понял, что вокруг, я сразу передумал. Эй, и я буду делать только то, что я хочу, когда я хочу. Но не тогда, когда ты хочешь. И я вижу оппонента стопроцентно, это точно. Но я вижу оппонента в своем зеркале не больше. Прическа как Саски Учиха, эй, Бузова любит меня. Такой уж длинный, да. Эй, но зато он точно длинный. Йо! И моя душа как льдина, я икона, я картина, а вы все куда-то мимо. Эй, пальцы внутри, я играю с тобой. Если ты целка, познай со мной бой. Пальцы в крови, я играю с тобой. Трипл сик, нахуй бога, я сам не святой. Если ты согрешил, покажи, как это делать. Номер три, нахуй моя жизнь, нахуй мое тело. Эй, нахуй мою душу и нахуй мое сердце. Каждый день я не живу, а наживаю дни до смерти. Если ты